странам, которым удастся сохранить такие уголки, остальные государства будут признательны, им будут завидовать. Это должны осознать и африканцы. Если однажды все африканские животные окажутся истребленными, никто никогда их туда уже не вернет. Африка меняется на наших глазах, но все же основные факторы африканской природы не подвергаются столь быстрым изменениям. Земля вращается вокруг своей оси, и дожди будут падать в южном полушарии в одно время года, а в северном — в другое. Животные и растения, тысячелетнее развитие которых позволило им использовать эти неодинаковые условия, будут делать это и впредь, если человек не станет излишне жестоко уничтожать их жизненную среду. В Африке люди бездумно и без всякой оглядки на будущее вмешивались в жизнь растительного мира. Воздействие и влияние человека на природу будут постоянно расти вместе с увеличением населения Африки, обостряющейся политической, общественной и экономической борьбой, которая идет вокруг и внутри самого континента. Человек не только в Африке, но и в любой другой части света должен осознать, что он всего лишь один из живых организмов, и что его будущее зависит от окружающей среды. Если он хочет дожить до этого будущего, ему придется уделять вопросам окружающей среды больше внимания, чем он это делал до сих пор. Африка – континент, на котором тысячи лет назад возникла человеческая цивилизация, в сущности, еще 200 лет назад была неизученной, незнакомой землей. Европе были известны только узкая полоска побережья и устья больших рек, но где их начало, откуда и куда текут, оставалось тайной. Знания европейцев об Африке ограничивались Сахарой, а на юге – Капской провинцией. Только на побережье возводились небольшие крепости, которые должны были обеспечивать безопасное плавание кораблей, направлявшихся за грузом индийских пряностей. В те времена Африка жила своей самобытной жизнью. Существовали хорошо организованные сильные империи. Сравнительно низкая плотность населения не могла представлять серьезной угрозы для африканской природы, которая сохранялась практически нетронутой до начала прошлого столетия, когда Европа приступила к постепенному открытию для себя африканского континента. Безграничное разнообразие животного мира, особенно множество крупных млекопитающих, положило начало новому спорту – охотничьим экспедициям в Африку. Считалось хорошим тоном привезти из Африки определенное количество трофеев, а по возможности установить рекорд по количеству убитых животных. И в чехословацких замках есть немало свидетельств увлечения подобным спортом. Кажущаяся неиссякаемость животного мира Африки вела к абсурдному, бессмысленному истреблению животных. За это ничем не объяснимое и неоправданное поведение человека поплатился своим существованием ряд видов животных, например, зебра-квагга. С приходом в Африку европейцев медленно и сначала незаметно богатства континента начали таять. В конце минувшего века разорение природы в некоторых районах было настолько открытым, что уже тогда начали раздаваться первые голоса в защиту африканской природы. Так, в 1898 году возникла первая охраняемая территория, ныне национальный парк Крюгера. Но это не приостановило сокращение числа животных. Отдельные виды становились все более редкими, а где-то уже оказывались полностью истребленными. В чем кроются причины? Как остановить этот процесс? Причин, на мой взгляд, несколько. Рост населения в африканских странах привел к тому, что понадобились новые пастбища и поля. Это в значительной степени способствует уничтожению лесов и саванн. Местное оружие, луки и стрелы не являлось серьезной угрозой для животного мира Африки. Даже первое огнестрельное оружие с большими интервалами выстрелов не представляло для животных особой опасности. Приход европейцев коренным образом изменил сам характер охоты. Появление полуавтоматических и автоматических ружей, способных поражать цель на значительном расстоянии, привело к массовому истреблению животных, а в руках отдельных людей такое оружие стало причиной гибели целых видов. Развитие животноводства также способствовало нарушению экологического равновесия. Африканцы не приручили ни одно животное, обитающее в естественных условиях. В африканской саванне, и особенно в лесосаванне, Отношения между растениями и травоядными настолько совершенны, что некоторые виды животных, живя рядом, не являются конкурентами. Зебра, например,